Глава третья. Петербургские старушки. Если не великая, то, во всяком случае, большая трагедия русская, то и дело неудержимо срываясь в непозволительный бесстыжий водевиль, продолжало огненно развертываться в кипящем Петербурге все шире и шире. Никто не желал заметить, а, может быть, и замечали, да вслух об этом говорить боялись, что одним из первых деяний восставшего народа было сожжение в Петербурге суда скорого, правого и милостивого, суда, которому могла позавидовать и Европа. Никто не желал видеть, как над закопанными на Марсовом поле трупами, главным образом это были убитые полицейские, толпа вдохновенно пела революционную панихиду «Вы жертвую пали в борьбе роковой», никто точно не замечал поразительной тяги апостолов не только демократии, но даже гордого пролетариата во дворцы, в пышные особняки, к роскошным автомобилям, к шампанскому из царских и вообще буржуазных погребков. Все это как будто были лишь досадные мелочи, задумываться над которыми было решительно некогда. Столько важнейшего государственного дела было у всех на очереди. Отмечая в своей секретной тетради эту поразительную тягу к жизненным утехам со стороны вождей народных, Евгений Иванович записал: «Если бы они, имея все возможности занять дворцы и проникнуть в царские погреба, спокойно отказались бы от всего этого, даже просто этой возможности не заметили бы, какую бы огромную моральную силу они приобрели». Одним из важнейших очередных государственных дел было решение вопроса о том, что делать с трупом несчастного мужика Григория. По приказанию царицы его похоронили в царском селе в парке на Большой Поляне под окнами дворца, и по Петербургу ходили слухи о том, что над прахом проклятого мужика царица собирается ставить монастырь. Еще говорили о том, что двор готовится его канонизировать, о том, что над могилой его уже происходят чудеса. Совершенно ясно. Могила Григория представляет огромную государственную опасность. Первым осознал эту опасность доблестный гарнизон царского села. В самый день присяги временному правительству солдаты, охранявшие царское село и семью низвергнутого царя, собравшись на огромном митинге, постановили удалить с территории царского села труп Григория, о чем и известили официальной телефонограммой Таврический дворец. Временное правительство, зрело обсудив дело в экстренном совещании, сперва одно, а потом совместно с Советом рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов запретило солдатам предпринимать какие-либо меры по отношению к могиле Распутина и для охраны ее немедленно выслало броневой дивизион из 5 машин с пулеметами, причем, однако, начальнику отряда правительством было категорически воспрещено этими пулеметами пользоваться. Но мирные броневики временного правительства опоздали. Доблестные воины царского села с лопатами уже приступили к вскрытию могилы. Пленная царица, увидав из окна дворца труды воинов, пришла в безграничный, панический ужас и бросилась к начальнику караула. Он относился к царской семье сочувственно, с мольбой принять меры для защиты могилы святого человека. «Бог накажет всех нас, всех за это кощунство!» — в выступлении повторяла она, хватая его за руки. «Идите, уговорите их, спасите нас!» И вся подергиваясь в страшных судорогах, она вдруг повалилась в жестоком истерическом припадке. Тяжело взволнованный начальник караула отправился уговаривать солдат, но в полном сознании своего революционного долга те отказались повиноваться. «Мы несем охрану дворца, но категорически отказываемся охранять могилу Гришки», — гордо заявили они офицеру. Он спешно телефонировал и в совет солдатских и рабочих депутатов, и в Таврический дворец. Его успокоили, грозные броневики временного правительства уже на пути, и действительно, на рассвете они прибыли в Царское село и увидали разрытую могилу и военный грузовик, на котором стоял гроб Григория. Взвод вооруженных солдат охранял прах опасного мужика. Броневики стали вокруг гроба Григория в ожидании дальнейших событий. В манеже шел огромный солдатский митинг, на котором решалась дальнейшая судьба Григория. Митинг протекал довольно мирно, пока на трибуне не появился какой-то солдат Елен. В одной руке у него было маленькое, в красном переплете Евангелие, а в другой — старинный образок, украшенный шелковым бантом. На обратной стороне образка была нарисована рамка, а в нее были вписаны имена царицы и дочерей ее — Твои, Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. А вокруг рамки стояла надпись «Спаси и помилуй нас», и было изображено 5 крестов. На лицевой стороне образка было мелко написано «И Алексей». Елен пустил в толпу митингующих солдат эти вещественные доказательства преступности и вредности царской семьи и мужика Григория, а сам, потрясая руками, громил и царицу, и двор, и Григория, от которого, как писалось во всех газетах, погибла вся Россия. И после многих и бурных споров митинг постановил отправить гроб и вещественные доказательства в распоряжение Петербургского совета рабочих и солдатских депутатов. Узнав об этом постановлении, временное правительство снова строго приказало по телефону своим броневикам ни в коем случае не допускать гроб Григория в столицу. Это может вызвать волнение народа. «Да как же могу я воспротивиться, когда мне категорически воспрещено пускать в дело оружие?» — взмолился начальник броневого отряда. — «Ну, это там на месте виднее», — лихорадочно бубнила телефонная трубка. — «И гроб сюда не пускайте, и пулеметов в дело пускать нельзя». Командир броневого отряда впал прямо в бешенство и не знал, что делать. И опять телефон из Петербурга. Комиссар временного правительства пожелал разъяснить начальнику отряда, что приказ «воспрепятствовать» исходит от временного правительства, а приказ «ни в коем случае не стрелять» — от Совета солдатских, рабочих, крестьянских и казачьих всей России депутатов, и посоветовал офицеру слушаться лучше временного правительства. Путанный и нелепый разговор этот кончился тем, что броневой дивизион в отчаянии бросил все и отправился обратно в Петербург. Но не успели грозно мирные машины встать на свое обычное место в Михайловском манеже, как последовало новое распоряжение свыше — немедленно снарядить броневики и выехать на Выборгское шоссе между станциями Ланская и Шувалова для охраны порядка. Толпа восставшего народа сжигает там труп Григория и возможны эксцессы. Туда же были двинуты грузовики с вооруженными солдатами Волынского полка и конный отряд сводного гвардейского полка. Там, среди широкой поляны, уже густо дымил огромный костер. Солдаты под командой своего товарища Локотникова с величайшим усердием подтаскивали все более и более бревен, сучьев и дров. Темный дым тяжелыми завитками поднимался в низкое серое небо. Вокруг было черным-черно от сбежавшегося со всех сторон народа. И вот блеснули в темном дыму первые языки пламени, дым посветлел, и костер, свистя и шипя, занялся бело-красными полотнищами огня. Солдаты, опаляемые пламенем, под командой все того же распорядительного Локотникова, сняли черный глазетовый гроб с грузовика и все никак не могли приблизиться с ним к жарко полыхавшему костру достаточно близко. Но вот костер несколько прогорел. Ветер отнес пламя в сторону, и солдаты, установив гроб на длинные жерди, с большими усилиями вдвинули его, наконец, в самую середину огня, а сверх его снова накидали много дров. «Во, здорово!» — слышалось в толпе. «Теперь в момент огонь все покончит! Гляди, ребята!» Тысячные толпы народа, войска, прискакавшие пожарные, с замиранием сердца следили, как в страшных разливах бушующего огня сгорало все зло, отравившее и погубившее огромную страну. Было видно, как занялся белыми мелкими язычками черный гроб, как раскочился он на части, как, пылая, неуклюже вывалился из него головой вниз, в самое пекло, распухший труп, как в один миг раздел его огонь. Тяжкий смрад тихо разлился над луговиной, над толпой и поднялся в небо, и когда ветер наносил дым на толпу, все должны были затаивать дыхание, чтобы не была слышна эта головокружительная вонь. Солдаты, обжигаясь в нестерпимом жару, с невероятными усилиями и полным самоотвержением подбрасывали в огонь еще и еще дров. Усилившийся ветер крутил пламя туда и сюда, и, казалось, то плясали средь поляны какой-то колдовской танец, красные, как кровь, и золотые змеи. Из еще голых, обступивших поляну деревьев, ветер срывал последние уцелевшие среди зимних бурь листочки. И золотые кораблики эти растерянно метались над дымной и смрадной поляной и налетали на огонь, на одно мгновение превращались в каких-то живых золотых бабочек и исчезали навсегда. И так проходил и час, и два, и три, пока не наступил вечер и не обнаружилось, что топливо взять уже более негде. Огонь, доедая последнее, заметно утихал. Томимые любопытством и войска, и толпы, вытягивая шеи, неудержимо надвигались все ближе и ближе к черному выжженному кругу, среди которого напряженным светом сиял догоравший костер. Всем хотелось видеть, что осталось. Но не было видно ничего. Совершенно охрипший, но неутомимый солдат Локотников с деловым видом знатока, точно Распутинах приходилось ему жечь ежедневно, осмотрел кучу углей. — Эй, товарищи пожарные! — крикнул он уверенно. — Теперь можете заливать. И это его приказание, как и все другие, было исполнено немедленно. Пожарные быстро приладили все, что нужно, и с видимым удовольствием направили на догорающий костер мощную, сухо трещавшую от сильного напора струю воды. Белый пар, шипя, закутал на некоторое время луговину, и толпа неудержимо надвинулась еще ближе к парившей куче. — Стой! Куда? Осади! — сурово распоряжался Локотников. — Осади, говорят, товарищи! Что за безобразие! Товарищи солдаты, ну-ка, отодвиньте их маленько! И опять было в его тоне что-то до такой степени уверенное в себе, что ближайшие части войск разом обратились к толпе, которая нехтя подалась назад. — Вишь ты! — слышались голоса. — Уж и посмотреть нельзя! — Берись за лопаты, товарищи! — строго и распорядительно приказал солдатам-сожигателям Локотников. И все это горелое место, значит, пройти на штык, чтобы и следу не было. Дружно, почти весело закипела работа, и в какие-нибудь 10-15 минут все обожженное место было вскопано, как под огород. Народ, который во время сожжения Григория был сдержан, его волновало и смущало необыкновенное зрелище. Теперь, когда все было кончено, точно оживился. Послышались громкие речи, спор, даже смех местами. Но во всем этом смутном говоре всякое маломальски чуткое ухо улавливало точно какие-то фальшивые нотки. Люди, казалось, и смеялись, и говорили точно не для себя, а для кого-то другого, как актеры на сцене. «Товарищи!» — послышалось над сумеречной голдящей поляной. Все обернулись. Солдат Локотников уже взгромоздился на грузовик, на котором привезли гроб Григория, и стоял над толпой, видимо, готовясь говорить. «Товарищи!» — совсем осипшим голосом повторил он явно уже из последних сил. «Внимание!» И солдат Локотников с полным усердием произнес под надвигающимися сумерками горячую речь о темных силах, погубивших великий народ, о необыкновенных завоеваниях революции и о светлом будущем России. «Ура!» — закричали со всех сторон люди. «Ура!» И войска, и зрители, кто самоуверенно галдя, а кто неопределенно, тяжело, задумавшись, торопливо расходились во все стороны. И многие уносили в душе тупое недоумение. Что такое это было тут сделано и зачем? Неясная бесполезность шумного деяния томила, как кошмар. И точно в испуге, пред сознанием чего-то рокового, они торопливо убегали в сумерках во все стороны. Только несколько женских теней, набожно крестясь и вздыхая, боязливо рылись среди черных головешек. Они ни на волос не верили клевете и зубоскальству жидовских газет над благочестивым старцем-молитвенником и внутренне стонали над совершенным злодеянием. И, выбрав какую-нибудь черную, еще теплую чурку на память о святом, они, спрятав ее за пазуху, торопились уйти со своей реликвией поскорее прочь.